Хорошо, надо только чернил каких или сажи, пальцы намазать. А у нас в караоке печать есть, в ней подушка штемпельная. Айда, мужики, сгоняем, заодно барахло свое заберем. Все равно тут ночевать будем. Чего брать? Женя сидел у консоли терминала и пытался сосредоточиться. Как только очередной пилик терминала сообщил о том, что данные оператора принятый канал активирован, на экране планшета появилась надпись «Условия выполнены». Для начала работы донор-канала осуществите полный ввод перечня. Доступное время ввода – 40 минут. Внимание! Включается обратный отсчет. Доступный вес вашей поставки определен в 150 кг. Начинайте ввод. Внизу планшета появилась самая обычная сенсорная клавиатура, а вместо надписи – нормальное и вполне привычное многоуровневое меню с поисковой строкой. В правом верхнем углу пошел мотать счетчик таймера. И тут Женя завис, растерялся. Часики тикали, цифры бежали, а он начал потихоньку впадать в панику, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из того, что было нужно. Во-первых, мужики голодные. У них осталась всей еды пачка печенья и горсть карамелек. Так, значит, по-быстрому им тушенки банок 10, чтобы наверняка хватило. Крупы, того же риса, 5 кил за глаза хватит. Женя, наученный холостяцкой жизнью, элементарные вещи понимал. Чаю, черного, килограммовую упаковку. Сахар, еще кило. Начав действовать, Женя успокоился и смог соображать уже вполне здраво. Так килограммы мотают, а про деньги никто даже не заикается. Давай-ка так, посмотрим, какой чай доступен. А во, любые эксклюзивные сорта на выбор. Ну, гулять так гулять. Пусть будет Дарджилинг. Теперь вот что, мужики здесь останутся на ночь караулить. Два ружья на троих и по десятку патронов на ствол явно маловато. Сколько патроны-то весит? Давай попробуем. Сотню пулевых, к примеру. Ух ты, 5 кил. Теперь дроби Иванычу. Еще 5 кил. Так, а ночью черных негров как они увидят? Давай возьмем. Петрович, что лучше, ПНВ или тепловизор? Тепловизор бери. Ну, хоть, скажем, пульсар Квантум. Вон тот, XD38S, он почти на километр берет, ни одна зараза близко не подберется. Хорошо, пусть будет каждому, 3 штуки возьмем, надо бы еще один ствол, а то 2 на троих, маловато. Так оружие, а у негров-то карабины, вводим оружие нарезное, пилик. На планшете всплыло окошко, включен режим ограничения, срок производства, до окончания Второй мировой войны. Количественные ограничения по видам и типам. Ну и ладно, винтовки тех времен вполне неплохие. И русские, и немецкие. Да, собственно, не до жиру, любой сгодится. Вводим. Винтовки и карабины. Оба-на. Доступно 3 шате. 7,62 мм винтовка системы Мосина Обр. 1891 г. 1891-30 г. 7,92 мм винтовка системы Маузер Обр. 1935 г. Маузер 98К. 7,5 мм винтовка системы Шмидта Рубина Обр. 1931 г. Шмидт Рубин К-31. Немца бери, он полегче будет, проконсультировал Григорьев. Зато швейцарец бьет точнее, и в магазине на один патрон больше, авторитетно заявил Касаткин. Ты меня слушай, я все эти железки своими руками пощупал. А почему такой странный выбор? Одни болтовки, ни англичан, ни американцев. У Италии тоже неплохая винтовка была. Думаю, это от состава анклава зависит, ответил Женя. У нас как раз русские, немцы и один швейцарец. Понятно. В глазах капитана проявился интерес. А пулемет нам не дадут? Сейчас попробуем. Оружие нарезное, пулеметы. Позиция недоступна. Перейдите к другой позиции. Облом. Огорчился Касаткин. Погоди, не кисни. Это ж компьютер, штука тупая. Ей, чтобы сработало, нужно полное соответствие ключа. Оружие нарезное, пулемет ручной. Позиция недоступна, так как выбран другой вид нарезного оружия. Мужики, решайте быстро, пулемет или карабины. Тут и думать нечего, пулемет. Капитан оживился. На 500 метров ни одна зараза не подойдет, а с 300 я тебе вензеля на стенке нарисую. Женя удалил винтовки из заказа. Оружие нарезное, пулемет ручной. Доступно 1 шате. 7,62х54 пулемет ДП-27, 7,92х57 пулемет МГ-13, 7,5х55 пулемет Фурьер ЛМГ-25. Вот это выбор, капитан задумчиво поскреб затылок. У раннего ДП полно недостатков. Вот дали бы ДПМ, тогда другое дело. Немец вроде неплох, и магазин большой, но у него сравнительно часто бывают задержки и утыкания патрона, особенно зимой, когда смазка густеет. Швейцарец очень надежен, бьет точно, но конструкция сложная. На коленке в поле хрен починишь. Так нам как раз по полю не бегать, заметил Женя. Нам на башню поставить, и пусть стоит. Ну, вообще-то так, к нему можно еще станок заказать, и оптический прицел. Ну тогда давай это дитя капитана Фурера. Теперь патронов к пулемету. Он, зараза, прожорливый. Возьмем ящик, 1500 штук. А во, 45 килограммов. Так, что еще? Чтобы мужики в потьмах не сидели, керосиновая лампа семилинейная, 6 штук, канистра керосина 20 л. А на чем они варить будут? Керосин есть, возьмем примус и котел. Все позиции исчерпаны. Сколько еще веса осталось? Почти 60 кил. Так, еще канистру керосина, ящик патронов к пулемету и остальное пулевыми для гладкоствола. Все, ввод окончен. Заказ на поставку принят. Немедленно выйдите из помещения, закройте дверь, дожидайтесь звукового сигнала. Нахождение людей во время сеанса запрещено. Следующие сеансы ежедневно в 12:00. Женя вышел из операторской комнаты, закрыл за собой дверь, вытер пот со лба. Вот же, млин, какая штука, нервы. Пока он переводил дух, за дверью опять пиликнуло, затем что-то тяжело упало. Забирайте, мужики, мы с Ольгой пойдем переезд организовывать. Я к полудню завтра вернусь, только преферансом нынче не увлекайтесь. Не дай бог такую базу пролюбить. Не боись, Михалыч, ответил за всех Григорьев. Все будет в ажуре, иди спокойно. Телевизор, интернет, компьютерные игры загружают мозг современного человека, не оставляя ему места и времени для раздумия о чем-то еще, кроме повседневных дел. Мало кто задумывается о высоком, о смысле жизни, о своем месте в обществе, о судьбе и о вечности, о собственных перспективах. В конце концов, дом-работа, вечный цикл. Заработать деньги, потратить их на текущие потребности, снова заработать, снова потратить. Люди думают о том, как заработать больше, потом, куда потратить лучше. А в скудные часы отдыха тело лежит на диване или сидит перед компьютером, а мозг загружен соответственно телевизионной или компьютерной жвачкой. Некогда задуматься даже о себе, не то, что о других. Человек живет в автоматическом режиме, глядит строго перед собой, и в своем бесконечном беге по замкнутому кругу желает лишь не оступиться, не потерять ритм и не сбить дыхание. Но однажды, встретившись взглядом с вечным, замирает, и бегущие рядом коротко машут вслед ушедшему под марш Шопена. Коротко, чтобы не потерять ритм и не сбить дыхание. Нынче Женя изрядно устал, но не настолько, чтобы срубиться, едва опустив голову на подушку. И в голову, ничем не занятую, стали заплывать мысли. Сперва крутились эпизоды сегодняшнего вечера. Их с Ольгой рассказ весьма воодушевил людей. Появилась цель, движение, точка приложения сил, шансы на выживание, в конце концов. Наличие укрепленного замкой канала снабжения, пусть и намного более скромного, чем у главных анклавов, открывало новые возможности. Но и бросать имеющееся добро было жаль. В руках, очевидно, многого не унести. Ценностей же в доме-складе оставалось преизрядно. Решено было попробовать найти дорогу, проезд к новому жилищу. Все равно Григорий с Шуриком ожидались, в лучшем случае, лишь к вечеру следующего дня, и до тех пор переезд был невозможен. Значит, с утра ему с Ольгой опять предстояла разведка. Вообще прошло всего несколько дней с того момента, как Женя оказался в новом мире, а чувствовал себя уже намного лучше. От обильной физической и нервной нагрузки он изрядно постройнел, стали уходить болячки, вызванные прошлым образом жизни и работы. А какой был образ жизни? Утром садился в машину и ехал на работу. Отсидев смену, садился в машину и ехал с работы. Дома ужинал, смотрел новости, затем падал в соцсети или в очередную стрелялку. По субботам стирал, готовил на неделю, закупался, иногда устраивал уборку. Практически перестал ходить в гости, в кино, в театр. Круг реального общения свелся к коллегам на работе и таким же, как и он, любителям авторской песни. Интересов – минимум, действий – минимум. Что в перспективе? Доработать до пенсии рядовым программистом, окончательно растолстеть, потом в одиночестве состариться и тихо помереть у телевизора. Нет, ну это же никуда не годится. А ведь были возможности, были желания и стремления. И куда все это делось? Для чего он, Женя, прожил полжизни? Что полезного сделал? Сколько людей искренне огорчится, если, скажем, завтра его не станет, да нисколько, никому он нафиг не нужен, исчезнет, и не останется после него даже воспоминания. А могло быть иначе? Конечно могло. Друг звал его на работу в Питер, в серьезную фирму, с большими перспективами и солидными деньгами. Почему не поехал? Побоялся неизвестности. Тут все налажено, устроено, а там неизвестно еще, выгорит или нет. Мог открыть свою фирму, мог, и потенциальные клиенты были, и заказы. Почему не открыл? Нужно было отрываться от игрушек и бегать, хлопотать, оформлять. Единственная девчонка, с которой уже не что-то складывалось, пыталась таскать его с собой по выставкам, концертам, зимой на лыжах, летом на велосипедах, но так и не смогла вытянуть с любимого дивана, ушла. Он сам, своими руками уничтожил свое будущее, сам угробил свою жизнь, сам сделал ее пустой и никчемной. Жене стало нестерпимо жарко от накатившей внезапно волны стыда. Он яростно заворочился под одеялом, пытаясь успокоить проснувшуюся совесть. Потом вскочил и как был, не одеваясь, выбежал из дома. В нем бурлили и жгучий стыд, и злость на себя, свою непутевую, по сути, жизнь, и жалость к себе, и еще что-то, чему он не знал названия. Хотелось то бежать, куда глаза глядят, то кричать во все горло, то еще чего-то смутного, неясного. Хотелось, чтобы эти стыд, и гнев, и злость, и все остальное исчезли и не донимали его, чтобы он мог жить и дальше так же легко и беззаботно. Но где-то на краю сознания присутствовало и понимание того, что так нельзя, что именно стремление к легкости и беззаботности как раз и привело его в тот тупик, в котором он оказался. Женя упал на колени и, что было сил, ударил кулаком по земле перед собой. Потом еще и еще раз. Прорвались непрошенные слезы, и Женя, сглатывая соленые капли, бил и бил, выплескивая свою ярость, злость, словно пытался навсегда избавиться от себя прошлого и оплакать этого нелепого и никчемного человека, которым был еще недавно. И, странно, вместе со слезами уходили из души боль и гнев, оставляя после себя надежду и решимость. Ольга была права, он получил второй шанс, он сможет все исправить, сможет начать жить заново. Он не будет бездельником и слюнтяем, он станет мужчиной, и его дети будут гордиться им. У него должны быть дети. Женя рывком поднялся на ноги и выпрямился. Нет, у него обязательно будут дети. У него непременно будет сын, и когда ему наступит срок уходить, в этом странном и опасном мире останется его, Евгения Каплина, род. Нехорошо нарушать свои собственные приказы, раздался у него за спиной знакомый голос. Женя рывком обернулся. «Оля», она приложила палец к его губам. «Держи», сказала Эльга, протягивая жене одежду и оружие. «Смотри, какая лунная ночь, давай немного прогуляемся. Да и тебе, пожалуй, стоило бы умыться». Позже, когда они возвращались от ручья к дому, Женя сбивчиво пытался рассказать Ольге про свои метания, но она остановила его. Не все слова должны быть сказаны вслух, и он, поразмыслив, согласился. Ночь была светлой. Чуть ущербная луна ярко освещала открытые места, протягивая от деревьев и кустов непроницаемо черные тени. Женя с Ольгой уже подходили к самому дому, как вдруг сквозь слабо колышущиеся ветви увидели, как за угол скользнула темная фигура. Женя знаком велел Ольге оставаться на месте, а сам, прячась за кустами, обогнул дом. У дверей стоял человек с оружием в руках. Чуть позже из-за другого угла показался еще один. В свете луны Женя не мог как следует разглядеть фигуру, но отчетливо видел черное лицо. Человек начал тихонько, стараясь не скрипнуть, открывать дверь. Медлить было больше нельзя. Он нажал кнопку предохранителя, быстро прицелился и выстрелил. Человек у дверей упал. Женя передернул затвор и выстрелил еще раз, во второго, но промахнулся. Тот с быстротой молнии скрылся за углом дома. Выстрелы разбудили людей. Из дома выскочил Грубер с помпой, затем Циммер с Хаудахом. Ольга метнулась в дом и тут же выскочила обратно с ружьем в руках. Один убежал за дом, туда, крикнул Женя. Циммер побежал в ту сторону, куда скрылся негр, Грубер, в обход, с другой стороны. Женя же, вспомнив свои былые компьютерные бои, отступил в кусты и начал обходить дом по широкой дуге. Тепловизор бы сейчас, да кто ж знал-то, подумал он, и тут же сам себе возразил. Ты начальник, ты и должен был подумать, предугадать и подготовиться. Механик добежал до угла дома, остановился и осторожно выглянул. Тут же раздался выстрел, пуля отколола здоровенную щепу рядом с его головой. Женя выстрелил по вспышке, практически наугад. Вальда, оставайся здесь, охраняй вход. Где-то впереди грохнуло, и рядом с Женей в ствол дерева, Смачно чавкнув, влетела пуля. С той стороны, куда убежал Циммер, прогремело подряд три выстрела. В темноте кто-то закричал от боли. На дороге затрещал мотор квадроцикла. Стараясь спрятаться за кустами, Женя кинулся на звук. На границе леса и дороги он остановился. Квадр, явно из числа недавно затрофейных, быстро разгоняясь, уходил прочь. Далеко, да еще и темно. Один патрон в стволе, еще один в магазине, с собой больше нет. Женя вскинул ружье, выстрелил. Мимо. Внезапно беглец притормозил. Из леса выскочил еще один негр и запрыгнул на сиденье позади водителя. Квадроцикл тронулся и стал набирать скорость. В голове у Жени всплыло все, чему его когда-то учили. Он лег на землю, плотно упер приклад в плечо, выдохнул, задержал дыхание, тщательно прицелился чуть ниже середины груди удаляющегося силуэта и нажал на спуск. Фигура впереди дернулась. Квадр на секунду остановился, сидевший за рулем скинул тело с заднего сиденья и скрылся в темноте. Ганс, заводи линдровер, уже Айгин. Из леса вырулил джип с Грубером за рулем, остановился рядом с Женей. Подбежала Ольга. Поднимай людей, берите фонари, осматривайте лес, ищите Клауса. Возможно, еще один раненый негр здесь болтается. Патроны с собой есть? Ольга протянула пачку. Держи, картечь. Все, мы рванули. Удачи. И Женя почувствовал на щеке мимолетное касание губ. Ночная езда на древнем прыгающем по кочкам джипе. То еще удовольствие. Пытаясь зарядить свой дробовик, Женя дважды чуть не выпал из машины. В конце концов, ему удалось запихать в магазин несколько патронов, и он ухватился за поручень, пытаясь удержаться на своем месте. Квадр маячил довольно далеко впереди, не удаляясь и не приближаясь, явно за пределами досягаемости помпового ружья. Ганс честно топил педаль в пол, но старая машина просто не могла ехать быстрее. На одном особо ухабистом участке водитель квадра немного притормозил, чтобы не вылететь из седла, и Гансу удалось приблизиться на расстояние выстрела. Женя попытался высунуться сбоку, как видел в фильмах, но тут же едва не кувыркнулся в кювет. Одной рукой удержать ружье он бы точно не смог, не говоря уже о том, чтобы попасть. «Разбей!» – прокричал ему Ганс. Его голос был едва различим за ревом мотора. «Что?» – переспросил Женя. «Разбей стекло!» «Прикладом?» «Одной рукой неудобно. А что если ногой?» Покрепче ухватившись за сиденье и за поручень, он шарахнул каблуком. Наискось по лобовому стеклу побежала трещина. Женя легнул лобовуху снова, затем еще и еще раз и, наконец, в лицо ему ударил плотный поток встречного воздуха. Выпустить поручень из рук означало немедленно вылететь из машины. Женя пристроил ствол на рамку лобового стекла и, держа ружье одной рукой, попытался прицелиться и выстрелить. Конечно, промазал. Водитель квадра оглянулся, затем снял с плеча оружие. По силуэту Женя безошибочно опознал АКМ и, держа его в левой руке, дал короткую очередь. Тоже промазал. Эфиоп, твою мать. Женя упер дробовик прикладом в пол, одной рукой передернул затвор, жахнул еще. Промах. Дорога стала чуть ровнее, и Женя рискнул отпустить поручень и прицелиться поточнее. Бах. Заряд картечи попал в квадр, разнес задний фонарь. Беглец обернулся, дал еще одну очередь, но в этот момент его машину подбросило на очередной кочке и он, нелепо взмахнув руками, вылетел на дорогу. Квадр, лишившись управления, уполз на обочину и, уткнувшись в ствол дерева, заглох. Ганс ударил по тормозам и Женя, выскочив из машины, подбежал к лежащему на земле человеку. Пинком отшвырнул подальше автомат и направил ствол ружья на негра, теперь это было ясно видно. Подошел Грубер, посмотрел, выдал по-немецки заковыристое ругательство. Женя заценил. «Знаешь его?» – спросил Женя. Ганс не знал русского, но вопрос понял. «Еще бы, это вождь племени, где нас держали. Тот еще ублюдок, садист, каких мало». Он говорил по-немецки, но по выражению лица было нетрудно догадаться. «Что с ним делать будем? Судить?» Немец и в этот раз догадался. Он отрицательно помотал головой и с кровожадной ухмылкой провел большим пальцем себе по горлу, а потом протянул руку за ружьем. Обратная дорога заняла с полчаса. В пылу погони Женя не заметил, как далеко они успели уехать. Чтобы вернуться, ему пришлось осваивать квадроцикл. Он никогда не садился за руль даже мопеда. Но времени на это ушло немного. Пока Ганс обыскивал тело вождя и утаскивал его в лес, Женя уже разобрался с управлением и вскоре не спеша катил по дороге позади линдровера. Клауса Лори нашли, он был жив. Его оглушили, метнув сзади в голову камень, а потом связали. Видимо, не хотели лишаться ценной рабсилы. Все четверо остававшихся негров были мертвы. Двоих убил Женя, еще одному Ганс, стреляя по вспышке, раздробил плечо, и тот истек кровью. Известие о смерти вождя было встречено радостными восклицаниями и высказываниями в стиле «туда ему и дорогой пусть отправляется в свой негритянский ад», «счварзисчвин». Этого племени можно было больше не опасаться, но могли быть и другие. Нужно было как можно быстрее перевозить людей и имущество в замок. Женя с ужасом думал о том, что могло бы случиться, если бы ему не приспичило порефлексировать на свежем воздухе. Но зато положение с оружием существенно улучшилось. Самым ценным приобретением был, конечно же, АКМ. Еще с трупов собрали две помпы, британский 10-зарядный карабин Lee Enfield, около сотни патронов разного калибра, несколько дешевых раций, ножи, фонари и прочую мелочевку. О патронах Женя теперь не беспокоился, в форте через канал он натащит любых. Еще был один момент, приятные и неловкие одновременно. У эфиопского вождя нашли пистолет. Женя, когда узнал, удивился, почему вождь решил стрелять из автомата, ведь из пистолета было бы, наверное, удобнее и точнее. Пистолет был немецкий, Люгер модели P08, с кобурой и запасной обоймой, и его торжественно, при всех, вручили жене. Он смущался и краснел, но в глубине души ему было весьма приятно видеть такую оценку своих дел и осознавать, что она, может и не в полной мере, но заслуженная. День 7. Наутро Женя с Ольгой, нагрузив прицеп квадроцикла первой, наименее ценной, партии имущества, двинулись искать дорогу к замку. Вальдо предлагал взять джип, но Женя, подумав, отказался. Пусть в замке издалека видит, что едут свои, а то еще пальнут ненароком. По прикидкам, пешком по прямой выходило километров 15. Дорога идет почти прямо на север, так что в кругля до форта должно было выйти в пределах 20-25 километров. Из оружия с собой взяли помпу и карабин. Ну и, конечно, Женя нацепил подарок, кобуру с люгером. Карабин Женя планировал отдать Григорьеву взамен сайги. Вчера ночью она бы очень пригодилась. А в замке, на открытом пространстве, нужно дальнобойное оружие. Клаус, еще не до конца очухавшийся, был не в состоянии помочь в погрузке, зато уже вычистил и смазал автомат и ждал только, когда пройдет головокружение. Все-таки, сотрясение он получил приличное, чтобы опробовать машинку. Дорога была пуста, но Женя все равно старался не терять бдительности, не позволяя себе отвлекаться на посторонние вещи, такие, например, как тепло тела сидящей позади Ольги, или ее руки, крепко его обнимающие. Женя не спешил, внимательно осматривая левую сторону дороги, выискивая признаки своротки. Просвет между деревьями, тропу, колею. Пару раз он ошибался, останавливал квадр, углублялся в лес на полсотни метров и возвращался обратно ни с чем. Но километров через 12, перевалив через вершину очередного холма, он увидел впереди метрах в 200 уходящую налево дорогу. На перекрестке сидели на корточках два негра. Женя остановил квадроцикл и приготовил карабин. Ольга с помпой скрылась в лесу. Этот маневр они обговорили заранее. Негры поднялись. Один из них помахал рукой, привлекая внимание, затем отдал свое ружье товарищу, вынул нож, демонстративно положил его на землю и медленно пошел по дороге к жене. Пройдя половину пути, он остановился. Женя окликнул Ольгу, передал ей свое оружие и также медленно пошел вперед. Подойдя к негру, он встал напротив, не зная, что делать дальше. Стоящего перед ним человека вполне можно было назвать красивым. Кожа его имела красно-коричневый оттенок, черты лица были вполне европейскими. На голове короткий ежик сидеющих, соль с перцем, волос, негустая бородка с проседью. Одет он был в свободные штаны с широким кожаным поясом и мягкую рубашку из толстой ткани. На ногах армейские ботинки, на шее несколько ниток разноцветных, явно самодельных, бусы необычной формы медальон. «Здравствуйте!» «Здрасте!» Женя от неожиданности несколько оторопел. Он никак не ждал от африканца обращения на русском языке. «Не удивляйтесь, я еще немного помню русский язык». Эфиоп говорил почти свободно, лишь изредка запинаясь, вспоминая нужные слова. «Меня зовут Джамал Сага. Я глава племени Хамир народа Амхара. Я когда-то давно учился в университете имени Патриса Лумумбы. Тогда Эфиопия дружила с СССР, русские нам много помогали, строили дома, больницы, заводы, электростанции. Многие ездили учиться в СССР. К нам приезжали русские артисты и даже цирк. Я помню, как русские помогли нам победить сомалийцев в Агадинской войне. Я уважаю русских и детей своих научил тому же. Сейчас русские пришли сюда и стали нашими соседями. Я видел, как на пустом холме вдруг появилась крепость и над ней поднялся русский флаг. Я пришел познакомиться и подружиться с вами. Может быть, мы сможем быть полезны друг другу. Джамал протянул руку для пожатия. Ладонь у него была твердая и сухая, такая же, как и он сам. «Меня зовут Евгений Каплин», – отрекомендовался Женя. «Я глава многонационального анклава. У меня к вам есть много вопросов и, может быть, предложений. Но мне бы не хотелось беседовать здесь стоя. Будет ли вам удобно через...» Женя взглянул на часы. «Была уже половина одиннадцатого утра. 3 часа прийти в наш форт для более обстоятельной беседы в более подобающей обстановке?» «С удовольствием», – откликнулся Джамал. И, предвосхищая вопрос, добавил: «Вот эта дорога как раз ведет именно туда». В замке Женю с Ольгой уже ждали. С угловой башни, рядом с укрепленным на каком-то дрыне небольшим триколором, и откуда только взяли, махал рукой Григорьев. Рядом с ним на треноге стоял пулемет. Надо же, станок, видать, в комплекте был. Поди, и оптика тоже. Едва квадроцикл подъехал к воротам, как они отворились. За створкой стоял с сайгой на плече Полетаев. Его явно подмывало сообщить новость. Едва ворота были заперты, а Женя и Ольга слезли с квадра, Федорович выдал информацию. «Прикинь, командир, мы радио поймали». Оказалось, у них в караулке помимо всякого барахла стоял еще и небольшой транзистор на батарейках. Во время ночного дежурства его, от нечего делать, решили включить. И в УГВ диапазоне нашли одну единственную станцию. Но этого было вполне достаточно, чтобы вызвать у бывших вояк бурный восторг. Во-первых, передавали хорошую музыку, российскую эстраду, русский рок. А во-вторых, время от времени музыку прерывало информационное сообщение. Женя подъехал как раз вовремя, чтобы его услышать и оценить самому. «Внимание! Прослушайте важное сообщение. Всем, кто нас слышит, русские люди, представители других национальностей Российской Федерации, а также все те, кто пожелает стать новыми гражданами новой империи, Российского Союза. Замок Россия ждет вас. Нам нужны вы все, мужчины и женщины, дети, старики и инвалиды. Все ваши специальности и все ваши умения в России будут востребованы. В обмен на полную лояльность и согласие называться россиянами, мы гарантируем вам уважение, работу по силам и умениям, безопасность, бесплатное и очень качественное медицинское, крепкое коммунальное и социальное обслуживание, достойное человека проживание и питание». Вот это да! Это известие меняло все расклады. Зачем ломиться в замок Берлин, где выживают лишенные канала немцы? Лучше нацеливаться на свой родной замок Россия. Теперь придется несколько изменить перечень поставки. На первом месте непременно должна быть рация. Связь с другими анклавами, это можно оставить на дальнюю перспективу, а вот со своим. И частоты для связи озвучены. Вопрос был только, какой аппарат взять. Среди оставшихся в доме складе людей никто с радиосвязью дела не имел, поэтому Женя возлагал свои надежды на троих бравых вояк. Когда он задал этот вопрос, Григорьев сразу сказал: «Бери Северотка, он как раз для ВВ делался, я его как свои 5 пальцев знаю». «Тогда, мужики, разгружайте прицеп, тащите все на склады, а я двинусь на сеанс. В 1:30 ко мне придет эфиопский вождь на переговоры». «Да, еще. Одну сайгу я у вас забираю, зато вот вам британский карабин». Григорьев сразу подсуетился: «Ты бы мне, Михалыч, оптику к нему подкинул, тогда ни одна зараза на километр не подойдет». «Подумаю, а какую именно?» «Ну», сержант замялся, «мне нужно точно знать, я ж ни хрена в этом не понимаю. Возьму тебе прицел, а он не подойдет». «Ну тогда погодь, я уточнюсь, справки наведу». «А где ты справки-то наводить собрался?» «А вот связь с замком Россия наладим, у них и спрошу. Поди, есть там спецы». Вот и договорились. Между делом, Касаткин углядел кобуру на Женином боку. «Ух ты, где прибарахлился, командир?» «Да вот, вчера от папуасов отбивались. С одного и сняли машинку». На лице капитана отобразилась досада. «Опять, млин, все интересное мимо прошло. Ну да ладно, вчера был повод пулемет опробовать. Что, негры нападали? Кто-то шастал по лугу. Хорошо, тепловизоры были. Почти от леса заметили. Предупредительными шмальнул, убежали. А вот под утро, как светать начало, какая-то тварь зашла в гости, вроде медведя, но больше раза в 3. Когти чуть не в 0,5 метра. Прыгает, зараза, метров на 20 влегкую. Мы уж думали, кирдык, я в эту гадину чуть не сотню патронов засадил, пока она сдохла. И что интересно, как окончательно рассвело, пошли посмотреть на тушку, только отдельные кости. Ни клочка шкуры, ни куска мяса. И воняет какой-то химией. Что-то подобное я уже видел. Тигра саблезубого завалил, тоже химией вонял. Только я до утра не ждал, сразу зарыл. Вот ведь монстры, такие толпой полезут, никаких штанов не напасешься. В этот раз, садясь за консоль терминала, Женя заранее решил, что он будет брать. Прежде всего, рации. Северокка, по рекомендации Григорьева, сразу 4 штуки. Помимо форта, Женя хотел поставить одну в дом, одну в джип и еще одну сложить в запас. Дальше, тепловизоры. Еще 5 штук, 3 в дом и 2 в запас, и бинокли. Сразу 10, чтобы всем хватило и еще осталось. Новая лобовуха для линдровера, новый задний фонарь для квадра. Это надо сразу увести, к завтрашнему дню циммер поставит. Теперь ящик патронов 303 для карабина, ящик 7,62 Х39 для калаша, несколько пачек 9Х19 пара для себя и, наконец, чайный сервиз для представительской миссии. Оружие. Сейчас его на всех не хватает, но гладкоствол дают без ограничений. Возьмем 10 помповых бинелек, хотя, нахрена нужна 5-зарядная помпа, когда можно взять 8-зарядную сайгу, да и магазин сменить в 100 раз быстрее, чем по одному запихивать патроны в помпу. Это ж не для охоты, а для ведения активных боевых действий. И патронов 12-го калибра на весь оставшийся вес, картечи пули пополам. Вчера в бою Женя почувствовал на себе, как стремительно улетает боезапас. Ну, вот и все. Ввод завершен, можно идти ожидать поставки. Когда Женя спустился во двор, квадр уже был разгружен, а на керосинке кипятился чайник для предстоящего политического мероприятия. Григорьев с пулеметом и новеньким биноклем стоял на стене, Касаткин разбирал карабин, а Полетаев, оживленно жестикулируя, что-то рассказывал Ольге. В груди что-то царапнуло. Однозначно, охмурить пытается. Тоже мне, Казанова хренов. И тут же другая мысль, более здравая. Чего это я на Федорыча взъелся? Ревную, что ли? Да нет, не может такого быть. До встречи с Джамалом Сагой еще оставалось время, и Женя сел поразмыслить, что он будет делать дальше, куда двигаться, куда вести своих людей. Связь с замком Россия он установит. Сейчас Григорьев сменится на стене и начнет ковыряться с рацией. Дорога к форту разведана, за день, максимум за 2 можно перевести в форт и людей, и барахло. А потом, сколько всего негров бродит по этим лесам. Придет штук с полсотни, осадит его здесь. Да, продержится он долго, но это же не вариант, когда за стену, ни ногой. А если просто придут бойцы половчее, да удача, как вчера, не поможет. 16 человек, немало, но и для обороны периметров 160 метров явно недостаточно. Кошки закинут, на стены залезут и амба. Кого положат, кого повяжут. Отчаянно не хватает информации. И, в первую очередь, по местным раскладам. Вот о чем нужно говорить с Джамалом. А в обмен подкинуть что-нибудь из вещей, которые можно притащить каналам. Что Женя знает об Эфиопии? Да ничего, практически, кроме того, что это где-то в Африке. Теперь о том, что делать дальше. Можно тут просидеть пару недель, пока его люди оклемаются, потом сняться и уйти на запад. Еще 2 недели, и вполне можно выйти к Берлину, но тогда форт с каналом останется негром. Они тут укрепятся, и потом хрен их сковырнешь. Будут безнаказанно шастать по округе, грабить. Новые люди будут сюда попадать, прямо к эфиопам в рабство. Гнилой вариантец выходит. Значит, нужно вставать здесь всерьез и надолго. С замком Россия связываться, им наверняка будет интересен форпост в глубине эфиопской тайги. Глядишь, помогут. Советом, оружием, людьми, наконец. Тогда, точно устоим. Надо срочно налаживать связь, от этого зависят все перспективы. Потом можно будет послать гонца для установления личных связей, или даже самому сгонять. Хотя хрен, он на канал завязан, теперь фиг куда отсюда сдернется. Нужно организовывать службы и, в первую очередь, охрану и разведку. Нужно по окрестным лесам вылавливать таких же, как он, попаданцев и вести их сюда. Дальше, нужно строиться. Форт, в общем-то, довольно тесный. Сколько здесь можно разместить людей? 6 комнат в пристрое, 2 в донжоне, ну, это для себя нужно оставить, канал караулить на всякий случай. В передних башнях по 2 комнаты, в надвратной тоже, но там напрашиваются помещения караулки и оружейная. Комнаты небольшие. Посчитаем, к примеру, по 2 человека на комнату. Получается, 24 морды лица всего. Вот, кстати, интересно, Циммер говорил, что их тоже было в начале 24 человека. Совпадение? Вряд ли. Но все равно, нужно строить дома. Для начала, хотя бы, 2 общинных, мужской и женский на территории форта. А потом придется выходить за периметр. В комнатах форта будем селить семейных, пока у тех своего отдельного дома не образуется. Караулку нужно обживать, укреплять, делать там постоянный пост, хорошо вооруженный. Опять оружие необходимо. Придется писать планы поставок на неделю вперед как минимум. Нужно начинать вести жесткий учет всего имущества и контроль над расходами. Самому везде не успеть, придется подобрать человека. Но сначала, вооруженные силы. Как там говорил Владимир Ильич, революция лишь тогда хоть чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. «Слушай, Андрей Петрович», — обратился Женя к капитану, — «ты здесь из вояк самый знающий. Я тут поразмыслил, расклады прикинул и решил, что в этой крепости мы будем плотно обосновываться, обживать ее и осваивать окрестности. А поскольку тут негры туда-сюда шляются, нам нужно создавать свою армию. Для начала, хотя бы, швейцарского типа. А тебе, по-любому, придется быть верховным главнокомандующим. Край, дня через 3 сюда переедет вся толпа. Сейчас у нас 16 человек, из них мужчин 11. Нужно наладить охрану форта, организовать учет и хранение оружия, элементарно научить людей стрелять и попадать при этом в цель. У нас есть еще один солдат, швейцарец, но, сдается мне, он тут ненадолго. Как появится возможность, смоется в свой Берн. Вообще публика самая разношерстная, ну, да сам увидишь. А что, попробовать можно, только мне бы еще. С башни раздался крик Григорьева. Негры едут. Ну, сейчас некогда, наступает дипломатический момент. Остановил Женя капитана. Вот подумай, посчитай, что нужно из оружия, снаряжения, только реально. Сам понимаешь, есть еще и другие нужды, а возможности канала ты знаешь. Договорились. Джамал приехал к форту на большом квадроцикле, скорее даже на мини-джипе. За рулем был его давешний спутник. Видимо, квадрики в этих местах самый популярный транспорт, подумал Женя. Гостя провели в трапезную на второй этаж башни. Как изначально договорились, Григорьев с пулеметом караулил на стене, Касаткин во дворе контролировал водителя, Полетаев с Сайгой сидел на четвертом этаже и охранял подходы к терминалу. Как только сели за стол, Ольга принесла чай, расставила приборы и удалилась. Женя наполнил чашку гостю, затем себе. «Уважаемый господин Сага, я рад видеть вас здесь, в моем доме. К сожалению, в силу трудностей обустройства, я не могу сейчас в полной мере выразить свое уважение к вам и обеспечить прием на достойном вас уровне». Джамал отпил глоток из своей чашки, на лице его отобразилась блаженная улыбка. «Благодарю вас, Евгений Михайлович». «Да, Евгений Михайлович, у вас превосходный чай, я давно не пил такого. Вы доставили мне настоящее удовольствие». С видимым наслаждением Джамал отхлебнул еще и продолжил. «Евгений Михайлович, я бы не хотел тратить ваше время на пустые разговоры, поэтому позвольте сразу перейти к делу. Конечно, конечно, надеюсь, для вас станет приятным известием то, что сравнительно недалеко отсюда, всего километрах в 200, есть большой русский анклав. Извините, Джамал, но нам уже известно о существовании замка «Россия». Тем лучше», — улыбнулся собеседник, но улыбка эта показалась жене не особенно искренней. «Евгений Михайлович, вы попали сюда в трудное время и в сложной обстановке. Сейчас в этой области пересекаются интересы многих кланов. По сути, на этой территории идет война. Прежде все расклады были примерно понятны, силы сторон были примерно равны, но с вашим появлением все переменилось. Во-первых, вы сами, ваша девушка, ваш квадроцикл и ваше оружие сами по себе являются неплохим трофеем. Ясно, подумал Женя, пугает. Значит, потом предложит выход. Интересно, что ему нужно. А гость, тем временем, продолжал разливаться. Не нужно много ума, чтобы понять. За вами будут охотиться, и охота эта вполне способна увенчаться успехом. В густом лесу засаду трудно обнаружить. Тот склад, где ваша группа сейчас разместилась, лакомый кусочек, причем, как само здание, так и его содержимое. Кроме того, у вас есть этот форт, а это, по местным меркам, и вовсе суперприз. Я уверен, что вас ожидают непрерывные попытки захватить его, и в этом случае все, кто будет внутри, или погибнут, или будут взяты в плен. К большому сожалению, далеко не все мои соотечественники разделяют тезисы о ценности человеческой жизни, да и о правах человека имеют очень поверхностные представления. Некоторые племена даже практикуют ритуальные пытки пленников. Женя изобразил на лице озабоченности интенсивную работу мысли, потер подбородок, помолчал, будто бы обдумывая услышанное. Похоже, Джамал дошел до пика. Надо ему подыграть, только бы не перестараться. Это очень серьезно. Вы меня, откровенно говоря, сильно встревожили. Я и представить не мог, что здесь может твориться такое. Поверьте, я ничуть не сгущаю краски, скорее, даже наоборот. И что, действительно все еще в ходу такие жуткие ритуалы. Не везде, но, увы, встречаются. Женя зябко передернул плечами. Бррррр, не хотелось бы стать участником такого ритуала. Собеседник, видимо, решил, что клиент созрел. Евгений Михайлович, сочувственно проговорил он. Поверьте, я вас понимаю, но лучше в полной мере представлять себе ситуацию, чтобы быть готовым к любому исходу. Но нам некуда деваться. У нас есть больные люди, много женщин. Мы не сможем идти 200 километров по лесам. Тем более, тут встречаются такие хищники. Да, это действительно проблема. Джамал на минуту задумался, или, скорее, сделал вид, что задумался. Потом поднял голову и, улыбнувшись, сказал: «Знаете, я, скорее всего, смогу вам помочь. И как же? У меня есть довольно большое влияние в некоторых местных племенах. Думаю, если предложить им в уплату часть из тех вещей, что есть у вас, они согласятся предоставить вам проводников и носильщиков, которые помогут вам добраться до ваших соотечественников. По крайней мере, переход через лес будет максимально быстрым и комфортным». «Это очень интересное предложение», – обрадованно заявил Женя. «Но я не могу решить этот вопрос единолично. У нас, знаете ли, люди не любят подчиняться власти. Мне придется все обсудить с остальными и принять общее, так сказать, коллегиальное решение. Давайте встретимся здесь, ну, скажем, завтра в это же время, и я дам вам ответ». Жене на миг показалось, что при слове «обсудить» у Джамала презрительно дернулся уголок рта. «Что ж, с вашей стороны, это разумно», — сказал он вслух. «Я постараюсь договориться с племенами, чтобы вам дали спокойно взвесить все за и против. Это будет крайне любезно с вашей стороны и, будьте уверены, я не забуду этого маленького одолжения». Гость убрался во свояси, а загруженный Женя спустился во двор. «О чем говорили?» — спросил Полетаев. «О разном. Пойдем, поднимемся на башню к Григорьеву, поговорить надо. Петрович, Оля, давайте тоже, это всех касается». Наверху, на стене форта, гулял ветер. Казалось бы, не так и высоко, всего 6 метров, а насколько шикарный вид открывался с площадки. Но сейчас было не до красоты. «Мужики, этот эфиоп хочет отжать форт. Предлагает проводить нас до замка Россия. Мол, тут война, будут нападать, всех убьют. Я сыграл лоха, надеюсь, достаточно убедительно, и взял сутки, типа на принятие решения. Мое мнение, нас пытаются развести. Петрович, как ты оцениваешь наши шансы в этих вариантах?» «Жень, я не склонен особо доверять эфиопам. Нет никакой гарантии, что через пару километров ваши проводники вас не ограбят, а то и просто приведут прямо к себе в деревню и тут же поставят в коленно-локтевую позицию. Здесь, в форте, у нас есть хоть какие-то шансы, в лесу шансов нет никаких. Даже в вашем доме есть вероятность отбиться в случае нападения. Здесь же все гораздо серьезней, возможностей для обороны намного больше. Даже если мы не удержим стены, можем забаррикадироваться в башне. Негры прорвутся в башню, есть лестницы. В конце концов, можно запереться на верхнем этаже с терминалом. Они не смогут эффективно атаковать, а мы будем спокойно получать по каналу все необходимые для выживания. Еду, воду, оружие, боеприпасы. Даже если им удастся захватить форт, они потеряют несколько десятков человек. Думаю, этот Джамал прекрасно понимает все расклады, вот и пытается обойтись без войнушки. Есть у меня ощущение, что это он приказал неграм напасть на вас этой ночью. А, значит, он и рулит этой местной войнушкой. Тогда, конечно, укрепленная база ему очень пригодится, даже и без терминала. А с каналом поставки это и вовсе мегакруть. Думаешь, он про канал знает? Думаю, да. Он не дурак, про наличие терминалов в крепостях знает, так что предположить наличие подобного канала здесь тоже вполне может. Особенно, когда его поят чаем из шикарного сервиза. «Иваныч, а ты что скажешь?» «Я согласен. Что-то этот Джамал, когда вышел из башни, был похож на кота, объевшегося сметаны. Уж больно довольная морда у него была. Полетаев не стал ждать, пока до него дойдет очередь. «Я в пехотной тактике ничего не понимаю, но мнению Петровича доверяю на все 100. Оля, а что я? Это все ваши мужские игрушки. Моя задача – держать тыл, пока вы обеспечиваете фронт. Тогда будем форсировать переезд. Как думаешь, Андрей Петрович, эфиопы могут попытаться напасть на транспорт, пока мы будем туда-сюда кататься? Вообще-то, запросто. Есть только надежда, что сутки перемирия нам все-таки дадут. А как можно этого избежать? Во-первых, скорее всего, за нами наблюдают, но лес здесь достаточно опасный, особенно ночью. Я думаю, они держат максимум 3 поста. Один, где-то около форта, второй, у поворота с главной дороги к форту и третий, у поворота с главной дороги к вашему дому. На ночь их могут снять, чтобы не скушали местные зверушки. Но, учитывая обострение обстановки, могут просто удвоить численность караульщиков. Наблюдателей надо проверить и, если есть, придется снимать. Желательно это делать бесшумно, иначе если негры притащат сюда хотя бы десяток бойцов, да из засады в упор влупит, то мало нам не покажется. Здешних я возьму на себя, а вашего уж сами постарайтесь. И всю ночь будем возить, сколько успеем. Первым рейсом женщины больных, мужики, под конец. Кто не успеет, поутру выйдут пешком. Это все правильно, Петрович, но есть один момент. У меня 2 человека ушли вчера утром в лес на разведку, и вполне возможно, что вернутся только завтра. Ну так что, оставим там группу, 3-4 человека. Они твоих посланцев встретят и сюда приведут. Заодно и точку покараулит, и неграм сюрприз устроит. Во, как раз выходит. Я с последним рейсом туда уеду и с парой ребят подежурю. Может, такой же пистолетик себе добуду. Капитан с завистью покосился на Женину кобуру. А нет, так просто эфиопов посокращаем. Стопудово, завтра к обеду они там появятся, как только ты объявишь Джамалу, что он пролетает. Хорошо, так и сделаем. Иваныч, ты постарайся договориться с замком Россия на переговоры в первой половине дня. Мне бы до встречи с Джамалом некоторые вещи уточнить. Когда Женя с Ольгой вернулись к дому, их уже ждали. У баррикады стоял с ружьем на плече Гансгрубер и радостно махал им рукой. Не успел заглохнуть мотор, как тут же набежали люди, потащили в дом привезенные ящики и коробки. Клаус тут же принялся распаковывать ружья, очищать заводскую смазку и набивать магазины. Среди суетившихся людей Женя тут же заметил новое лицо. Подошел, поздоровался за руку, достал блокнот с записями. Прибившегося звали Архип Лукич Селиверстов. Мужику было далеко за полста, и был он, по его собственным словам, шабашник на пенсии. Некогда служил в пожарных, но график позволял изрядно прирабатывать, а приработки у него были, дома рубил. Понятное дело, не только дома, стайки, сараи, бани и все прочие строения, хоть из бревна, хоть из бруса. Был он невысок, но в плечах преизряден, крепкий, с широкой соломенного цвета бородой и хитрющими глазами. Он сразу понравился жене, да и ремесло его было как нельзя кстати, после разборок с эфиопами строить придется много. Первым делом, часовому выдали тепловизор и сайгу, потом Женя собственноручно установил и подключил в доме северок, строго по выданным Григорьевым указаниям. Когда рация ожила и в динамике послышался голос сержанта, народ возликовал. Новости о русском анклаве и будущем сеансе радиосвязи с ним еще больше подняли настроение. А вот рассказ про Джамала и про срочный переезд изрядно остудил энтузиазм. Собственно, Женя был этому рад. Необходимо было ввести людей в деловое русло. Ужин решили отложить, наскоро перекусили и принялись готовиться. Заправляли баки, грузили машины. Процесс прервал предупреждающий крик часового. Предыдущая ночь многому научила людей. В считанные секунды одни укрылись в доме, другие с оружием заняли оборону. «Свои, не стреляйте!» – послышался знакомый голос. «Это я, Смыков и со мной еще народ». План миссии был выполнен и перевыполнен. Карабин нашелся, он действительно лежал там, у ручья. Рядом был и Хаудах. Оружие чуть тронуло ржавчина, но ничего непоправимого за несколько дней не случилось. От негра уже ничего не осталось, все растащило зверье. И содержимое карманов осталось недоступным, но и без того хорошая британская 10-зарядная болтовка была совсем не лишней. Шурик приплелся еле живой, но пытался не показывать виду. Еще они привели с собой 5 людей. Женя сразу достал свой блокнот. 18. Троекуров Олег Васильевич, 28 лет, бизнесмен. 19. Прачкина Василиса Феофановна, 62 года, домохозяйка на пенсии, 20. Прачкин Федор Витальевич, 15 лет, школьник, 21. Мокрицова Галина Петровна, 45 лет, начальник отдела по связям с общественностью, 22. Мокрицова Дарья Ильинична, 19 лет, студентка Института физкультуры и спорта, гимнастка. Улучив минутку, Григорий подошел к жене. «Ты извини, Жень, я тут со своими советами влез, народ подставил. Надо было сразу мочить всех негров, а я что-то не додумал. Но, понимаешь, по всем нормальным расчетам они должны были в норку забиться и не вылезать. А тут, не переживай, ты здесь ни при чем. Я думаю, этим неграм просто приказали, и я даже могу предположить, кто. Этот твой Джамал, угу. Да и повезло нам, обошлось без жертв, только Клаус по темечку схлопотал. А пошли бы деревню штурмовать, однозначно были бы раненые, а, может, и убитые. В темноте могли и женщин подстрелить, или детей. Не знаю, как ты, а я к такому не готов. Да и представь, пройдет среди местных инфа, что, мол, белые деревню вырезали. Да эти эфиопы все свои дрязги забудут и нас тут всех сметут, да еще с особой жестокостью. Это уж они умеют. А так, все знают, что какие-то ослы пошли пограбить, но нарвались на ответку. Значит, сами виноваты. А мы теперь, сила, нас уважать будут. Нынче в форт переедем, так и бояться начнут. Ты лучше расскажи, как сходили. Да нормально, без приключений. Почти сразу нашли и овраг, и ручей, и твои следы. Ну а дальше, дело техники. Вот, теперь нормальный карабин есть, длинная рука, так сказать. Только патронов маловато, только то, что в обойме. Куртку у негра звери разодрали, что в карманах было, теперь уже не найти. Не парься, это все ерунда, с патронами проблем не будет. А потом и оптический прицел закажу. А что за людей привел? Мы же как раз из-за них и задержались. Вышли на твою полянку, костровище-то, кстати сказать, после себя прикрывать нужно дерном, там бабка с внуком. Бабка, причем, вполне адекватная, крепкая. Внук, пацан, уже не сопливый, но дури в башке еще полно. Поколение гаджетов, млин. Вот из-за них пришлось на обратном пути раньше времени на ночь становиться. Бабульке идти тяжело было, а ночью по лесу шариться, то еще удовольствие. Заодно нашли твою кладовочку, и стул складный, и мангал с шампурами. А вот гитара не выжила, кто-то по ней пробежался. Внук ничего так себя показал, не ныл, не жаловался. Нормальный деревенский парень. А уже сегодня, недалеко отсюда, еще троих подобрали. Тетка с дочкой и мужик. Тетка была какой-то начальницей, с понтами, но недалекая. Дочка вот у нее молодец, упертая девка, спортсменка. Шурик на нее откровенно запал, даже хромать перестал. Ходит, грудь выпячивает. А вот мужик скользкий. Был каким-то бизнесменом, деньгами большими рулил. Весь прикинутый. Костюмчик от Гуччи, часики от Cartier, лабутины, млин. Морду кривит, типа, он весь такой из себя белая косточка, голубая кровь. А мы все, быдломасса. Вот сейчас пришли, хотя и устали все, бабка сразу в работу, внука тоже запрягла. Мгновенно со всеми сошлась, теперь ее иначе как баба лиса не называют. Девчонка тоже занятие себе нашла. Тетка как услышала немецкую речь, так у нее сразу стойко сделалась. Как же, просвещенный Запад, тут же поскакала общаться с носителями культуры. А этот сел и сидит, типа он не с нами и не при делах. Гадкий случай, придется как-то обламывать красавца. Ну да ничего, мужиков хватает, будет барагозить, мозги вправим. А вообще это все очень кстати, нам сейчас рабочие руки во как нужны. И Женя рубанул по горлу ребром ладони. Народу набралось настолько много, что все одновременно за стол поместиться не могли, пришлось кормить людей в два этапа. Женя смотрел на вновь прибывших, пытаясь понять, как с ними нужно себя вести. Прежде все было просто, люди были изначально на одном с ним уровне, и за какие-то заслуги или просто за фактическое положение признавали его лидерство. Женя до сих пор не мог понять, как это вышло, и просто принял эту ситуацию, прекратив отбиваться. Но еще больше его удивляло то, что у него на самом деле что-то получалось. Конечно, промахи и ошибки были, но для человека, который начальствует седьмой день в жизни, выходило неплохо. Сейчас же вставала задачка потруднее. С теткой он сверился с записями, Галиной Петровной, скорее всего, поладить будет можно. Женщины, те же немки, ей расклады быстро объяснят. А вот что делать с мужичком, Троекуров Олег Васильевич, бизнесмен, правда, вкурил ситуацию быстро, сидит вместе со всеми, рубает, хотя и проскальзывает у него порой гримаска, перестроился и признал себя стоящим наравне с другими, вряд ли, скорее, прикидывается, ну да время покажет, кто есть ху, а последить за ним совсем даже не помешает. Когда ужин закончился, Женя поднялся, для новеньких, меня зовут Евгений Михайлович Каплин, я глава этого анклава, думаю, вам уже объяснили, что с вами произошло и где вы сейчас находитесь. Обратно отправить я вас не могу, все, что нам остается, совместно, Женя сделал акцент на слове совместно, налаживать здесь максимально комфортную жизнь. Людей у нас мало, а работы много, разделения труда практически нет, поэтому работать придется всем, в том числе и физически. Мужчинам, кроме того, предстоит обеспечивать безопасность анклава, окружение здесь не слишком дружелюбное, есть хищники, некоторые из них очень даже опасные. Кроме того, эти территории населены враждебными эфиопскими племенами. Точное число и расположение их мы не знаем. Женя оглядел собравшихся. Все, не только новички, слушали внимательно. Этот дом – временное жилье. Сейчас мы готовим переезд в укрепленный форт. Маршрут разведан, транспорт у нас есть. Самая большая проблема – это время. Нужно все сделать за эту ночь, пока эфиопы не спохватились и не перекрыли дорогу. Сейчас дожидаемся сигнала из форта, и сразу начнем грузить и возить. Первым рейсом перевозим женщин и больных, затем, все содержимое этого дома. Техники у нас 4 единицы, соответственно, нужно 4 водителя. На лендровере у нас ездит Ганс, я сяду на Луас. Еще нужны водители на 2 квадра. Я могу, отозвался Селиверстов. А можно мне, молоденький парнишка, внук бабы Лисы, подскочил с места. Да куда ж ты лезешь, Федька, поперед старших, одернула его бабка. Ничего, Василиса Феофановна, успокоил ее Женя. А ты, Федор, умеешь? А как же, у нас в деревне все пацаны умеют. Мне сосед давал порулить, я ему сено с покоса на тележке возил. Ну что ж, значит будешь четвертым водителем. Парнишка просиял. Ну вот, а ты, баба Лиса, говорила. Ну, тогда все решено. Вопросы есть, Евгений Михайлович? Опять тянул руку пацан. А ружье дадите? Вот, млин, оголец, ружье, вишь, ему подавай. Ну а куда деваться, людей-то лишних нет, дам. Федька подпрыгнул чуть не до потолка, но не сразу. Пацан тут же скис, это серьезное оружие, нужно уметь с ним обращаться. Пройдешь обучение, сдашь зачет, получишь ствол. Кстати, это касается всех, каждый должен уметь стрелять. От этого, очень возможно, будет зависеть ваша жизнь. Ну а что тут такого, отозвалась баба Лиса. Я по молодости за район по стендовой стрельбе выступала. Сейчас, конечно, старая стала, уж забыла многое, да и глаза не те, но с 200 метров не промажу. Вот умеют люди преподносить сюрпризы. У меня еще есть вопрос. К Жениному удивлению, руку поднял Троекуров. Слушаю вас, Олег Ефремович. Расскажите, как вы стали главой анклава? В первый момент Женя растерялся. Он уже начал привыкать к своему положению и к тому, что окружающие его люди это естественным образом принимают. Рассказывать сейчас о том, что он сам этому удивляется, было сейчас совсем неуместно. Отступать было некуда, соскочить с темы нереально. Что ж, ввяжемся в драку, а там по обстоятельствам. Изначально это произошло во многом по воле случая, но позднейшие события показали, что, хотя я и не учился в школе менеджмента, неплохо справляюсь с возложенными на меня обязанностями. При разрастании анклава я пытался сложить с себя полномочия, но люди выразили единогласное и недвусмысленное желание видеть меня на этом посту. То есть вы не являетесь квалифицированным управленцем с опытом руководящей работы? Нет, и я этого никогда не скрывал. Вы сказали, что пытались отказаться от руководства анклавом. И если бы нашелся такой человек, который по своей квалификации больше соответствовал этой должности, вы бы отдали ему, так сказать, бразды правления. Женя почувствовал себя идиотом. Его легко и просто загнали в ловушку с очевидной целью – отодвинуть от руля. Но в отставку он не собирался, по крайней мере, сейчас. Кроме того, он не доверял этому человеку. Не верил не только в его честность и бескорыстие, но и в элементарную порядочность. Надо было как-то выкручиваться, отбиваться. Как я уже сказал, я не сам своей волей назначил себя начальником. Это сделали люди, которые меня окружали. Спасибо за подробный ответ. Женя, приготовившийся к длительной схватке, почувствовал себя обескураженным. Почему Троекуров так быстро отступил? Ладно, подумаем об этом позже. Еще вопросы есть? Тогда на сегодня все. Заходящее солнце лишь самым краешком выглядывало из-за леса. Легкие перистые облака, сгрудившиеся на закате, были подсвечены всеми оттенками красного, от густо-бордового до нежно-розового. Караван машин и квадроциклов, полностью загруженный, выстроился на дороге. Женя сидел рядом с Ольгой на стволе поваленного дерева, глядя на гаснущую над кромкой леса зарю. Сигнал от Касаткина пришел, он начал действовать. И сейчас трое, Лори, Циммер и Смыков, ушли в ночь охотиться на эфиопских наблюдателей. Не было никакого смысла держать себя в постоянном напряжении, и Женя позволил себе расслабиться. Мысли его лениво текли, переползая с одного на другое. Но одна из этих мыслей заставила его встрепенуться. Совсем забыл. Оля, слушай, а ты, случайно, реферат про эфиопов не писала? А я думала, ты уже и не спросишь. Писала, конечно. Расскажи вкратце, что помнишь. Для начала, Эфиопия очень древнее государство. На ее территории нашли самые ранние следы стоянок первобытного человека. Да, я это слышал. Не перебивай. Так вот, государственность у них возникла довольно рано. Первые эфиопские царства создавались еще в V веке до нашей эры. Они были довольно воинственны, и тому же Египту их набеги создавали серьезные проблемы. Но у них возникли и первые древние центры земледелия. В древние времена Эфиопия называлась Абиссиния и была весьма важным центром цивилизации. Там намешано всего около 200 племен и народностей, все основные мировые религии. Есть христианство, причем и православное, и католическое. Есть ислам и иудаизм. Правда, сейчас почти всех эфиопских иудеев вывезли в Израиль, как очередное израилево колено. Есть и местные языческие религии, от сравнительно мирных, до такой экзотики, как поклонение смерти у племени Мурси. В Эфиопии регулярно происходили и происходят междоусобные стычки, за поля, за пастбища, за что-нибудь еще. Их периодически пытались колонизировать. Отметились почти все: Португалия, Англия, Италия, Франция. Были и местные агрессоры, Сомали, например. Италия со второй попытки даже сумела завоевать Эфиопию, правда, только благодаря использованию боевых отравляющих веществ, и на целых 5 лет, с 1936 до 1941 года включила ее в итальянскую империю Муссолини. В настоящее время промышленность находится в зачаточном состоянии, 85% населения живет в деревнях, основная статья экспорта – продукция сельского хозяйства, и при этом умудряются голодать. Вот, например, при коммунисте Менгисту Хайле Мариаме от голода померло почти 1 000 000 человек. Процветает рабство и работорговля, наркотики, контрабанда. Медицина почти отсутствует, поэтому нередки эпидемии. Постоянно борьба за власть. Что у них хорошо, так это легкая атлетика. И, в первую очередь, бег. Ну так это понятно, попробуй, погоняйся за дичью по пампасам.